Как бы там ни было, но после Петра I случилось заметное сокращение государственных нововведений. Инерцию, которую он придал своей империи, сохранять оказалось некому. В России не хватило образованных людей, чтобы заставить бюрократию работать с прежним рвением, когда-то привитым неуемным монархом. Петр не удосужился назвать своего преемника. Якобы по его указанию собственного сына императора замучили до смерти. Все его последователи на престоле столкнулись с возродившейся враждебностью со стороны представителей великих боярских родов. Но они не обладали силой характера Петра Алексеевича и не могли нагнать на бояр должного страха. Прямая линия наследования русского престола прервалась в 1730 году со смертью внука Петра. Правда, монархам удалось использовать с пользой для себя раздоры между группировками вельмож, и замена его племянницей по имени Анна послужила неким восстановлением авторитета престола. Невзирая на то, что ее возвели на престол дворяне, диктовавшие свою волю предшественнику Анны, она быстро поставила их на место. Символично, что императорский двор возвратился в Санкт-Петербург из Москвы, куда, к радости консерваторов, его переправили вслед за кончиной Петра Великого. Анна обратилась за поддержкой к министрам иноземного происхождения, и они прекрасно оправдывали ее доверие до самой кончины императрицы в 1740 году. Ее несовершеннолетнего преемника, внучатого племянника, отстранили от власти, после чего продержали в заточении больше 20 лет и убили в пользу дочери Петра Великого Елизаветы, пользовавшейся поддержкой офицеров гвардейских полков и представителей русского народа, возмущавшихся вмешательством иноземцев в их дела. Ее в 1762 году на престоле сменил племянник, пробывший у власти едва полгода и принужденный к отречению от нее. Новой императрицей стала немецкая герцогиня, овдовевшая благодаря своему фавориту, пользовавшемуся безграничной властью, вошедшая в историю человечества под именем Екатерина II, с приставкой, как и у Петра I, «Великая». Блеск, которым впоследствии окружили Екатерину Великую подданные, вызывал злобную зависть у ее современников в Западной Европе. Среди прочего, европейцы всячески выпячивали якобы кровавый и сомнительный для них ее путь на русский престол, однако им приходится признать незавидность ее судьбы, если б не она, а муж нанес удар первым. В любом случае, по обстоятельствам прихода к власти Екатерины и ее предшественников, можно судить об ослаблении самодержавия после Петра Великого. Начало правления потребовало от юной императрицы большой ловкости. Многочисленные враги ждали от нее любых ошибок, и при всей ее абсолютной преданности новой родине, которой она служила всей душой, перешла из лютеранства в православие, в глазах многих Екатерина оставалась иностранкой. «Я погибну или буду править», однажды заявила она, и правила достойно, как никто другой. При том, что время правления Екатерины II представляется более зрелищным, чем при Петре I, новаторский порыв при ней ощущался послабее. Она тоже открывала школы и оказывала покровительство деятелям искусства и науки. Отличие между этими двумя великими правителями Руси состояло в том, что Петра интересовала практическая отдача его деятельности, а Екатерина занималась привлечением авторитета просвещенных мыслителей для украшения ее двора и системы права. Часто ее правление представлялось передовым по форме на фоне реакционной действительности. Все разговоры по поводу прав и свобод людей, осведомленных, особо не трогали. Истинное положение вещей проявилось в ссылке молодого писателя Александра Радищева, который посмел критиковать правящий режим и вошел в историю как первый раскольник России, порожденный грамотной средой. Такого рода реформаторские позывы, исходившие от Екатерины II, на протяжении ее правления заметно хирели, а ее внимание переключилось на внешнюю политику. Свою природную предусмотрительность она прекрасно продемонстрировала, когда отказалась заниматься полномочиями и привилегиями своего дворянства. Она стояла царицей над землевладельцами и должна была предоставлять им преимущественную власть над местными органами юридической власти, лишая тем самым крепостных крестьян права обращения с жалобами на своих помещиков. Всего лишь 20 раз за 34 года правления Екатерины II ее правительство на деле приняло меры по обузданию волюнтаризма помещиков, допустивших злоупотребление властью в отношении своих крепостных крестьян. Самое главное событие случилось в 1762 году, когда она отменила государственную повинность, а позже даровала дворянству хартию прав, которая покончила с полувековым отступлением от соответствующей политики Петра I. Мелкопоместное дворянство она освободила от налога на движимое имущество, телесного наказания и постоя войск. Подвергнуть осуждению и лишить чина их могли только равные по положению дворяне. К тому же его представителям предоставлялось исключительное право на обустройство фабрик и освоение месторождений полезных ископаемых. Землевладельцев в некотором смысле приглашали в товарищи самодержавия. По большому счету, все эти меры сыграли пагубную роль. При Екатерине Великой Россию начали все старательнее затягивать в корсет ее общественного устройства. А в это время в Европе свой корсет уже постепенно распускали. Из-за чего в предстоящей половине столетия Россия окажется непригодной для выполнения встающих задач и назревающих изменений. Одним из признаков грозящей беды следует назвать масштаб крестьянского мятежного движения. Его начало относят к XVII веку, но самый пугающий и опасный перелом наступил в 1773 году с восстанием под предводительством Емельяна Пугачева, считающимся самым грозным из крупных провинциальных бунтов, случившихся в русской истории сельской жизни перед XIX веком. Позже, за счет усовершенствования службы по поддержанию общественного порядка, мятежи стали носить очаговый характер и поддавались оперативному подавлению, но они продолжались на протяжении практически всего имперского периода истории России. Повторение крестьянских бунтов представляется явлением вполне естественным. Бремя принудительных работ, которое легло на русского крестьянина черноземной полосы в период правления Екатерины II, резко возросло. В скором времени в русской литературной среде появились критики своего родного самодержавия, и плач по тяжелой доле крестьянина станет для них чуть ли не самой любимой темой. Тем самым русские литераторы первыми обратят внимание на противоречие, выступившее наружу в следующие два столетия во многих развивающихся странах. Толковым людям становилось ясно, что модернизация технической стороной жизни не ограничивается. Если уж занялся внедрением в жизнь западных идей, удержать их в западном русле мало кто сможет. А тут еще пришло время первых критиков православия и самодержавия. В конечном счете, из-за потребности в предохранении костенеющего общественного строя, пришлось фактически приостановить проведение изменений, необходимых России ради того места, которое храброе и бесцеремонное руководство империи, а также внешне неистощимые военные ресурсы обеспечивали ей. К 1796 году, когда Екатерины Великой не стало, это место выглядело действительно величественным. Самым надежным основанием престижа России служили ее армия и дипломатия. Екатерина присоединила к России 7 миллионов новых подданных. Она говорила, что в России, в которую она приехала, бедная девочка с тремя или четырьмя платьями в запасе, к ней относились по-доброму, и она оплатила свой долг присоединением Азова, Крыма и Малороссии. То есть она прошла путь ее предшественников. Даже в периоды ослабления русской монархии инерция эпохи правления Петра Великого толкала внешнюю политику России по двум традиционным направлениям – на территорию Польши и в сторону Турции. России помогало то, что, вероятно, ее противники на протяжении практически всего XVIII века испытывали большие трудности. Как только Швеция вышла из большой игры на международной арене Европы, только Пруссия или империя Габсбургов могли составить некий противовес России, а так как правители этих двух государств редко вылезали из междоусобиц, русский император получал возможность действовать по собственному усмотрению в выстраивании своей политики и с хворым дитятей Европы Польшей и с разваливающейся Османской империей. В 1701 году курфюрст Бранденбурга с согласия императора становится королем. Его королевству под названием Пруссия суждено было просуществовать до 1918 года и оказать примерно такое же глубокое влияние на европейскую историю, как Россия. Династия Гогенцоллернов обеспечивала непрерывное поколение выборщиков императора с 1415 года, и при этом ее представители постоянно расширяли свои родовые вотчины, и Пруссию, в то время числившуюся герцогством, объединили с Бранденбургом в XVI веке после того, как польский король сверг тевтонов, правивших им. Религиозная терпимость стала политикой Гогенцоллернов после того, как курфюрст в 1613 году поменял вероисповедание на кальвинизм, в то время как его подданные остались лютеранами. Одной проблемой, стоявшей перед Гогенцоллернами, называют большую протяженность и разнообразие их земель, простиравшихся от Восточной Пруссии на Балтийском побережье до западного берега Рейна. Шведы обеспечили население для просторных территорий Гогенцоллернов во второй половине XVII века, хотя неудачи случились даже у великого выборщика Фридриха Вильгельма, создавшего прусскую регулярную армию и одержавшего победы над шведами, послужившие фундаментом самой стойкой военной традиции в современной европейской истории. Оружие и дипломатия продолжали вести преемника Фридриха Вильгельма I к овладению короной короля, которой он жаждал, и к участию в Великом Союзе против Людовика XIV. В силу одного только данного факта Пруссия заслуживает статуса державы. Но статус этот обходился очень дорого. Хотя с помощью ведения рачительного хозяйства удалось снова создать превосходную армию и одно из богатейших казначейств в Европе к 1740 году, когда Фридрих II вступил на престол. Ему предстояло получить известность как Великий, так как он с большим толком воспользовался всем доставшимся ему богатством, причем в основном за счет Габсбургов и королевства Польши, хотя к тому же за счет собственного народа, который он обложил тяжкими поборами и подверг иностранному вторжению. Трудно решить, выглядит ли он привлекательнее своего жестокого отца, которого ненавидел, или наоборот. Его можно с полным правом назвать человеком злонамеренным, мстительным и совершенно не знавшим угрызений совести. Но при этом не стоит забывать о его редком уме и высокой культуре, о том, что он владел искусством игры на флейте и умел по достоинству оценить беседу умных мужчин, как и его отец Фридрих II, отличался абсолютной преданностью интересам своей династии, которое он видел в расширении принадлежавших ей территорий и повышении ее престижа. Фридрих отказался от некоторых владений, находившихся слишком далеко, чтобы их можно было надежно присоединить к его государству, зато присоединил к Пруссии территории, представлявшие большую ценность. возможность для захвата Силезии появилась, когда в 1740 году император умер, оставив дочь, престолонаследие, которое он очень хотел обеспечить, но такие перспективы выглядели туманными. Речь идет о Марии Терезии. До своей смерти в 1780 году она осталась самым неумолимым противником Фридриха, и на ее откровенную личную неприязнь к нему Фридрих отвечал полной взаимностью. В результате тотальной европейской войны за австрийское наследство Пруссии досталась Силезия. В последующих войнах Силезию враги отнять у Пруссии не смогли, и в последний год своего правления Фридрих образовал Лигу немецких князей, призванную для срыва попыток сына и преемника Марии Терезии по имени Иосиф II договориться о приобретении Баварии в качестве возмещения утраченного наследия Габсбургов. Этот эпизод значит для европейской истории в целом больше, чем можно было ожидать от борьбы за провинцию, пусть даже весьма богатую, и с точки зрения передовой роли князей Германии. На первый взгляд напоминаем о том, насколько живыми в XVIII веке все еще оставались династические увлечения прошлого, служит, обратите внимание, открытие темы вековой давности и больших для Европы последствий. Фридрих затеял схватку между Габсбургами и Гогенцоллернами за обладание Германией, и страсти по этому поводу улеглись только лишь в 1866 году. Все это было еще впереди, о чем думать в настоящий момент не стоит. Но в таком контексте у Гогенцоллернов появилась перспектива для обращения к немецкому патриотическому чувству отторжения к императору, которого, по существу, заботы немцев не интересовали. Нам придется еще стать свидетелями периодов улучшения отношений, однако в долгой борьбе, начавшейся в 1740 году, большой изъян Австрии всегда будет заключаться в том, что она была рафинированной немецкой страной. Неудобство от такой широты австрийских интересов со всей наглядностью проявилось во время правления Марии Терезии. Управление австрийскими Нидерландами доставляло больше забот, чем представляло стратегических преимуществ, но именно на Востоке возникли величайшие проблемы, отвлекавшие от немецких дел, и во второй половине столетия их актуальность становилась все больше очевидной в связи с вероятностью затяжного и требовавшего разрешения спора с Россией о судьбе Османской империи. На протяжении 30 лет или около того отношениям России с Турцией уделялось мало внимания, разве что время от времени они активизировались из-за строительства какого-то форта или набегов крымских татар, оставшихся в Крыму после Золотой Орды и считавшихся подданными турецкого султана. Затем, между 1768 и 1774 годами, Екатерина Великая заключила самое важное межгосударственное соглашение целого столетия – мирный договор с османами, подписанный в ничем не приметной северной болгарской деревне, которую турки называли Кючук-Кайнарджи. Турки отказались от своего сюзеренитета над крымскими татарами. Речь идет о важной утрате одновременно материальной в виде военного резерва и нравственной, так как дело касается первого исламского народа, власти над которым лишилась Османская империя, и России досталась территория между Бугом и Днепром вместе с освобождением от пошлин, правом на свободное плавание по Черному морю и прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. В некотором смысле, самым интересным с точки зрения хода истории в будущем условием того договора предусматривалось право на согласование с турками проекта церкви, которую намечается построить в Константинополе, и обеспечение службы в ней. Это означало, что русское правительство признавалось поручителем и защитником новых прав, предоставленных грекам, то есть христианам, числившимся подданными султана. русские воспользовались предоставленными им правами как оправданием для вмешательства в турецкие дела. На этом все только начиналось, а не заканчивалось. В 1783 году Екатерина II присоединила к своей империи Крым. Еще в одной войне с турками она перенесла границу России до рубежа Днестра. Следующим рубежом границы напрашивалась река Прут, впадающая в Дунай на 160 километров выше от Черного моря. Возможность закрепления России в устье Дуная оставалась для австрийцев настоящим кошмаром, но еще раньше на востоке появилась угроза того, что Россия проглотит Польшу. После заката Швеции у России появились свои виды на Варшаву. Правители Руси оставили интересы этой столицы на откуп хилого польского короля. Группировки польских магнатов с их раздорами перекрыли путь реформе, а без реформы независимость поляков превращалась в фикцию, так как оказать сопротивление России было некому. Когда на момент появилась видимость малейшего шанса на реформы, его тут же лишали русские, словно использовавшие религиозные разногласия для формирования конфедераций, стремительно ввергавших Польшу в гражданскую войну. Последняя фаза истории независимой Польши открылась, когда турки в 1768 году объявили войну России под тем предлогом, что они собирались отстоять польские свободы от посягательства со стороны русских армий. 4 года спустя, в 1772 году, состоялся первый так называемый раздел Польши, в результате которого России, Пруссии и Австрии досталось около трети территории Польши и половина ее жителей. Прежняя международная система, посредством которой удавалось по большому счету противоестественным образом сохранять Польшу, теперь исчезла. После еще 2 разделов, в 1793 и 1794-1795 годах, России досталось около 46,8 миллиона гектаров территории, хотя в следующем столетии стало ясно, что как население завоеванных земель мятежные поляки доставляют одни только беспокойство. Пруссии тоже несказанно повезло, так как ей после раздела добычи досталось славян больше, чем немецких подданных. Преобразование, территориальный раздел Восточной Европы, начавшееся в 1500 году, теперь завершилось, и наступило время XIX века, когда делить стало нечего, и правителям Австрии с Россией пришлось заняться проблемой османского династического наследования. Между тем Польша, как самостоятельное государство, исчезла с карты Европы на 100 с четвертью лет. Екатерина Великая совершенно справедливо оценивала свои заслуги перед Россией, но все-таки она с большим толком применила мощь своей империи, накопленную еще до нее. Даже еще в 1730-х годах одна русская армия находилась далеко на западе, на реке Неккар, Германия. В 1760 году еще одна такая армия прошла парадным маршем по Берлину. В 1770-х годах русский флот вошел в акваторию Средиземного моря. Несколько лет спустя русская армия вела военную кампанию в Швейцарии, а еще через 20 лет ей предстояло вступить в Париж. Парадокс для европейцев в такой демонстрации мощи русской империи состоял в том, что ее военное превосходство происходило из социально-экономической структуры, все еще радикально отличавшейся от социально-экономической структуры, господствовавшей в ряде стран Западной Европы. Высказывалось предположение о том, что основы такой мощи заложил Петр Великий. Тогдашнее русское государство навязали обществу, в принципе его отвергавшему, и позже российские критики будут всячески данное противоречие выпячивать. Разумеется, никому не дано пустить ход истории вспять. Османская империя, как серьезный претендент на статус приличной державы, навсегда ушла в прошлое, зато появление Пруссии ознаменовало приход новой эпохи, точно так же, как в свое время появление имперской России. будущий авторитет на международной арене Конфедерации Соединенных Провинций и Швеции в 1500 году никому даже не приходил в голову, но в 1800 году он все-таки пришел и тут же ушел. С тех пор она продолжала играть важную роль на международной арене, но роль второго плана. Франция в эпоху национальных государств, как и в период династических схваток XVI века, по-прежнему числилась передовой державой. На самом же деле мощи у нее накопилось относительно больше, чем у остальных европейских стран, и ее восхождение на вершину господства в Западной Европе еще лежало впереди. Но перед нею тоже вырос новый соперник, причем уже одержавший победу над французами. Из мелкого английского королевства на острове, отрезанном проливом от побережья Европы, каким оно выглядело в 1500 году, с приходом династии, основанной выскочкой, возникла мировая держава Великобритания. Преобразование Британии в Великобританию выглядит практически таким же неожиданным и внезапным, как Руси в имперскую Россию. Точно таким же радикальным выглядит попрание всех прежних категорий европейской дипломатии. Из группы островов и королевств, названных кое-кем из историков Атлантическим архипелагом, которыми управляли попеременно в разной степени монархи династий Тюдоров и Стюартов, появилась новая океанская держава, обладавшая уникальными организационными и экономическими преимуществами в навязывании собственного влияния во всем мире. За 300 лет основные зоны европейских конфликтов и споров сместились из прежних полей сражений Италии, долины Рейна и Нидерландов в направлении Центральной и Восточной Германии, долины Дуная, Польши с Карпатами и Прибалтики. А самое главное состояло в том, что европейцы двинулись осваивать чужие земли за океаном. Новая эпоха действительно началась, ознаменованная не только переделом Восточной Европы, но и войнами Людовика XIV, первыми мировыми войнами современной эры, империалистическими и океанскими по своему масштабу.